Не пишет в соцсетях уже почти неделю, хотя обычно размещал несколько постов ежедневно и в целом максимально заполнял собой пространство вражеской пропаганды. Все это про загадочную паузу в публичной активности небезызвестного укронациста с позывным «Мадяр». Напомню, согласно версии киевского режима, он руководит чуть ли не лучшим в мире отрядом дроноводов, которые якобы нон-стоп уничтожают российскую технику и объекты военной инфраструктуры. В действительности персонажа неоднократно ловили на координации террористических ударов по Донбассу, причем особо циничных, когда вслед за обстрелами гражданской застройки атаковали еще и спасателей с медиками. И на таком фоне, конечно, не остаются без внимания новости из Харьковской области, где, как сообщал целый ряд источников, нашим ракетам удалось накрыть крупное расположение ВСУ, включая, предположительно, банду того же «Мадяра». А насколько эти предположения могут соответствовать истине и объясняют ли они затянувшееся молчание боевика, попытался понять Борис Иванин. Молчит уже пятые сутки, словно и правда канул в лету. По сути, разгром «Мадяра» неизбежен, да, его позывной пишется именно так, без мягкого знака. За последнее время батальон «Мадяра» понес серьезные потери. Буквально неделю назад более 200 человек убитыми и ранеными. Это результат комбинированного удара по «Птаха» «Мадяра», так называется его батальон. Вот эти кадры из Харьковской области, все, что осталось от базы отдыха, которую укронацисты цинично приспособили под военные нужды. Там были расквартированы как операторы дронов с украинской стороны, так и их инструкторы, наемники из стран НАТО. Мы знаем, что «Мадяр» сам летал в страны НАТО. Знаем, что он пытается вести работу против наших систем РЭП. И, судя по всему, в ходе этих визитов в страны НАТО он какую-то информацию, собранную непосредственно на передовой, туда передавал. По моему мнению, отсюда мы видим финансирование, очень серьезное оснащение. В случае, если удастся ликвидировать «Мадяра», это, безусловно, станет большим ударом как по подразделению самому, так и... То есть она ему выгодна. Его военные преступления спонсируются киевским режимом. Около миллиарда гривен. Только вдумайтесь, какая сумма из бюджета украинской столицы направили по личному распоряжению мэра Виталия Кличко, как писали тогда издания, аэроразведчику «Мадяру». Вот какая это разведчика. Разведка. Птахи «Мадяра» кружили над Донецком, а вот что после было на земле. Последствия чудовищных атак ВСУ по мирным жителям и гражданским объектам. Не мудрено, что и борются с ним, как с террористом. Минувшей осенью батальон «Мадяра» накрыли под Угледаром. Тот же сценарий он выкладывал в видео в соцсетях и таким образом давал наводку на расположение неонацистов. Дом, где они находились, был уничтожен прямым танковым ударом. Вот эти кадры, сделанные в районе Великой Новоселовки. Остатки батальона спешно ретировались на Херсонщину и зверствовали уже под Крынками. Я связался с бойцами на Херсонском направлении, которые работали на островах последний, наверное, год, непосредственно в тех местах, где работали подразделения «Мадяра». И по их словам, он и его операторы работают исключительно из заглубленных укрытий, из оборудованных подвалов. И им это позволяет делать и техника, и оснащение. Именно поэтому сам «Мадяр» в принципе никогда не находится под открытым небом. Он двигается от укрытия к укрытию. Всего лишь 5 июня «Мадяр» опубликовал вот этот снимок с главнокомандующим ВСУ. Бравировал, что его батальон якобы готов работать сразу на двух направлениях. И на Харьковском, и на Херсонском. Хотя сам Сырский в соцсетях посыпал голову пеплом. Писал, что ситуация сложная. Россия активно задействует бронетехнику и применяет авиабомбы. Тут ни одна птаха не высунется. Вот они и не чирикают. Уничтожение дроноводов для Киева очень болезненная потеря. Ну а сам «Мадяр» каждый свой пост в соцсетях неизменно заканчивал словами «тихой и спокойной» на фоне его длительного молчания. Теперь это звучит как эпитафия самому себе. Вооруженным силам Украины. А ведь в последний день мая сам «Мадяр», кстати, его настоящее имя Роберт Бродви, он уроженец Ужгорода, а вовсе не венгр, как гордо себя именует. Так вот, еще недавно «Мадяр» позировал возле дорожного указателя с надписью «Липсы», обещая там скорую победу ВСУ. Однако перемоги не случилось. Бахвальство сыграло злую шутку, пишет пресса. Выверенный удар российской армии, помимо живой силы противника, также ликвидировал склад с боеприпасами и беспилотниками, а еще стоявшие в гараже военные автомобили. Сам «Мадяр» тогда чудом остался жив. Но ждать ли чудо сейчас? хитрый ушлый западенец, который вполне вероятно мог остаться жив, но при этом подставить каким-то образом своих товарищей, потому что он всегда открыто выходил на связь, его телефон можно было отследить, опять же, и вполне вероятно, после его очередного заявления и с руганью в отношении российских войск, и был нанесен удар. Мадьяр не гнушается ничем. Вот он демонстрировал FPV-дроны с креплениями для снарядов. На некоторых хорошо видна маркировка ОБ, что значит отравляющий боеприпас. Это то самое химическое оружие, которое запрещено Женевской конвенцией. Однако украинская сторона его применяла и не раз на Солидарском и Артемовском направлениях. Снаряды, как утверждается, содержали удушающий фосген и даже синильную кислоту, которую еще в годы Второй мировой использовали фашисты. Но тут никаких угрызений совести. Украинский конфликт Мадьяр, как предприниматель, превратил для себя в прибыльный бизнес. Это контрабандист, негодяй и мошенник из Закарпатья, откуда у него, собственно, было такое прозвище «Карпатский князь», «Закарпатский князь». Это один из тех украинских деятелей, которым война как мать родная.